и в свете синего газового фонаря мелькнуло перед пустой улицей усталое лицо магистра пятиугольника Константина Эммануиловича, который, оказывается, и не ложился спать. «Куда же это вы, Сергей Филиппович, отправились среди ночи тайно?» — подумала Анна Владиславна, наблюдая сверху из окна за быстро удаляющейся фигурой в темном плаще. «Неужели у вас такого тихоня есть ночные амурные дела? Неужели у вас есть любовница?» Сердце Анны Владиславны сладко сжималось. «Ну а почему же нет? Вот ведь теперь я сама влюблена. Конечно, конечно, я влюблена!» Девушка стояла подле окна, босая на холодном деревянном полу, смотрела вниз и вдруг зажмурила глаза от нахлынувшего счастья. «В первый раз», — сказала она себе, — «все, что было раньше, один лишь обман самой себя, глупые фантазии. Я влюблена в Виктора. Я готова сделать для него все, что он только попросит. Я готова». Она похолодела при следующей мысли. «Готова даже отдаться ему без брака. Если он протянет руку, если он скажет, я могу совершить все, все, что угодно». Бросившись на постель и зарывшись мокрым лицом в подушку, Анна хотела успокоиться, но ни заснуть, ни даже заставить себя думать о чем-то другом девушка была не в состоянии. «Я люблю его», — шептала она в подушку, — «люблю». Те же слова повторяла возбужденный секретарь, в который раз среди ночи пешком пересекающий город. «Я люблю Наталью Андреевну. Я сделаю все, что угодно, только бы сохранить наши с ней встречи. Теперь я могу предать своего благодетеля и руководителя. Я могу совершить все, что угодно, любую подлость, любую низость, все, что угодно с собою. Я могу отпилить себе руки, вырвать сам себе язык. Я могу выколоть ей глаза, чтобы только нам встречаться каждую ночь. Я не могу жить без нее. Вся жизнь моя сосредоточена в этом одном. Лучше я убью ее, потом убью себя, чем мы расстанемся. Я сделаю все, чтобы Наталья не узнала обо мне ничего. Я сделаю все». Возле черного хода дома на Фонтанке Сергей Филиппович приостановился, желая справиться с ужасным сердцебиением. Он припомнил, как тогда зимой наблюдал за мужской фигурой, скользнувшей в эту же дверь. Это был князь Валентин. До того рокового момента, предполагая за княгине Ольховской недоступность и истинную чистоту, он не был разочарован. Он, наверное, даже обрадовался тому, что Наталья Андреевна такая же женщина, как все другие. В отличие от иных простушек, княгиня ловко скрывала свои амурные дела. Наталья Андреевна не меняла своих привычек. После смерти мужа у нее перебывало, наверное, не меньше 20 любовников, и никаких слухов. Никто ничего не знал, никто даже ничего не заподозрил. Любовник являлся в дом на Фонтанке после 12, когда же все погружалось в сон. Своим ключом, отперев дверь, поднимался никем не замеченный на второй этаж, в маленькую комнатку, где можно было переодеться и привести себя в порядок. Только когда часы отмечали звонким ударом час ночи, он появлялся в спальне, ожидающей его княгини. После смерти князя Валентина, заняв его место, Сергей Филиппович проделывал весь этот путь дважды в неделю, строго в четверг и субботу. Когда он входил в спальню, Наталья Андреевна, уже без парика, коротко стриженная, одетая в полупрозрачный розовый пеньюар, лежала на постели, зажженной длинной сигарой в белой руке, и секретаря встречал насмешливый взгляд ее блестящих, лукавых глаз. «Ну, что ты такой хмурый сегодня, Сережа?» — спросила княгиня, когда бледный секретарь, как обычно, в условленное время вошел в спальню. «Княгиня, если вы не выполните моей просьбы, произойдет несчастье», — взволнованно сказал секретарь, делая два шага и опускаясь на край постели. «Какое же несчастье, Сережа?» — обнимая секретаря, спросила княгиня. «Расскажи мне, какая просьба?» Затушенная сигара наполнила комнату вонючим дымом. Сергею Филипповичу с трудом удалось справиться со своим голосом, но он все же проговорил, не поворачиваясь. «Скажите, княгиня, недавно приходил ли к вам некто Валентин Игнатов? Он из купцов или мещан, я точно не знаю». «Вон ты что!» Княгиня оттолкнула секретаря и села на постели, подтянув ноги. Ее коротко стриженная голова уперлась подбородком в колени. «Вон ты куда полез!» Неожиданно она изменила тон с резкого на ласковый. «Не нужно, Сережа, тебе в это путаться. Это очень грязное дело». «Что? Что он рассказал вам?» — почти простонал секретарь. «Наталья Андреевна, умоляю, доверьтесь мне. Скажите, что он рассказал вам о графе Викторе?» Секретарь повернулся, из глаз его бежали слезы. «Я ведь знаю, что он выдал вам какую-то тайну». «Ты знаешь, какую?» Большие глаза княгини Ольховской смотрели холодно и жестко. «Нет, не знаю. Да и не хочу знать». Слезы бежали по бледным щекам секретаря. «Но если тайна эта выплывет, то мне конец. Граф имеет возможность сделать так, чтобы растоптать всю мою жизнь. Я не хочу ничего знать». Голос Сергея Филипповича срывался. «Но если вы не пообещаете мне хранить молчание, я убью себя».